Толстовство выросло как из зерна, из той идеи создания особой религии, что зародилось в сознании Толстого еще в 1855 году, и о чем говорили мы в первой нашей беседе о Толстом. Зерно вот это до поры почти никак не обнаруживало себя. Ну, временами напоминало о собственном существовании в некоторой неопределенности иных толстовских суждений. Пока оно не попало в питательную почву, и такой почвой стал духовный кризис, начало которого совпало с завершением романа «Анны Карениной». Собственно, внутреннее состояние Левина, его метание, близость к самоубийству, как будто бы обретение веры – это есть отражение происходившего в душе самого автора. Недаром некоторые места в «Анне Карениной» почти дословно воспроизведены в исповеди, в этом поразительном, потрясающем душу создании толстовского гения. Исповедь была закончена в 1882 году. Исповедь, можем сказать, мы есть спрессованный опыт движения человеческой мысли от растерянности и сомнения к обретению Бога в душе и опыт блужданий, сбившегося с пути рассудка. Толстой помогает, не имея к тому специального намерения, конечно, проследить, где, каким образом и почему человек сбивается в своем движении к истине. Исповедь должна изучать и осмысливать каждому, кто искренен в собственной жажде истины. Первый приступ к созданию исповеди отмечается биографами еще в 1877 году, то есть одновременно с завершением «Анны Карениной» и одновременно с усилением кризисного состояния толстовского духа. Толстой пытался осмыслить совершающееся в нем, прослеживал все внутренние изменения своего мировосприятия. Ну, кстати, несомненно, эталоном искренности для него должна быть исповедь Руссо. О руссоизме Толстого мы говорили уже. И продолжалось все это не один год, прежде чем отпечаталось вот в окончательном целостном тексте. Итак, Толстой около 5 лет работал над исповедью. Исходное состояние, с которого начинается сложный процесс обретения собственной веры, обозначен был Толстым вполне определенно. Вот как он пишет. «Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей из детства и во все время моего отрочества и юности. Но когда я 18 лет вышел со 2-го курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили». Ну, мы можем сказать, что в каком-то смысле довольно обычное явление. В детстве человек часто еще не обладает твердостью веры, каким-то наивным доверием к тому, что ему преподают как истину. Вот Толстой пишет об этом. «Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда не верил серьезно, а имел только доверие к тому, чему меня учили, и к тому, что исповедовали передо мной большие. Но доверие это было очень шатко». Мы можем сказать так, что едва ли не каждому выпадает одолеть период сомнений. И в том подтверждение справедливости давнего наблюдения, хотя истина открыта нам всем, она должна добываться каждым собственным трудом в поте лица своего. Причины вот такого отпадения человека от веры в юном возрасте обычные и постоянно повторяются. Ну и главное, которое называет Толстой, несоответствие жизни людей тем правилам, какие устанавливаются верою. Человек мог прожить десятки лет, не вспомнив ни разу о том, что он живет среди христиан и сам считается исповедующим христианскую православную веру. Ну, такое внутреннее состояние, как мы знаем, названо в Священном Писании теплохладностью. К нему относятся грозные предупреждения. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Так говорит Господь. Толстой, избегнув вот этого, он теплохладным-то сам никогда не был. Он, в конце концов, из состояния детского доверия приходит к некой неопределенной вере, в какой мы застаем его временами при создании ранних повестей и «Войны и мира». Он сам пишет об этом. «Я перестал верить в то, что мне было сообщено с детства. Но я верил во что-то. Во что я верил, я никогда не мог бы сказать. Верил я и в Бога, или, скорее, я не отрицал Бога. Но какого Бога, я бы не мог сказать. Не отрицал я и Христа, и его учение. Но в чем было его учение, я тоже не мог бы сказать». Тут вот во всем этом что мы видим? Некоторую разновидность деизма. который, ну, по привитой привычке соединяется с именем Христа. Недостаток духовной жизни человек душевно чуткой заменяет всегда какими-то нравственными стремлениями. И они, будучи бездуховными, скоро обретают греховную основу. Так вот случилось и с Толстым. Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вера моя, то, что кроме животных инстинктов двигало мою жизнью, единственной истинной верой моя в то время была вера в совершенствование. Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно подменилось совершенствованием вообще, то есть желанием быть лучше не перед самим собой или перед Богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, то есть славнее, важнее, богаче других. И нравственное стремление скоро переходит в тщеславие. Оказало свое развращающее воздействие, конечно, и дурное сообщество. То самое, которое так жестко будет позднее облечено в толстовском художественном творчестве. И Толстой суров, прежде всего, здесь к себе. Без ужаса и омерзения, и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтобы убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяние всех родов, пьянство, насилие, убийство. Не было преступления, которого бы я не совершал. И за все это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком. Отвергает писатель свою прежнюю претензию быть учителем жизни, которую он воспринял в писательской среде. Из сближения с этими людьми я вынес новый порог, до болезненности развившуюся гордость и сумасшедшую уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная чему. И вот если обобщить этот период жизни, о котором пишет Толстой, в котором он видит сам время безумия и порока, то нетрудно определить этот период как период исключительной погони за стяжанием сокровищ на земле. Разного рода. Многие так и живут этим, в общем-то, нисколько не смущаясь. Но люди душевно тонкие, чуткие, искренние, не могут не задаться в конце концов вопросом «А зачем?». Ну, то есть вопросом о смысле жизни. Это, конечно, опять-таки не ново, и каждый проходит через это. Толстой прошел и рассказал это откровенно. «Пока я не знаю, зачем, я не могу ничего делать». Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос. Ну хорошо, у тебя будет 6 тысяч десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом? Я совершенно опешивал, не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе, зачем? Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе, а мне что за дело? Кстати, вот если отвлечься, можно тут же вспомнить вот этот самый базаровский лопух. Ну, помните, как рассуждал Базаров, будет мужик жить в белой избе, а из меня лопух вырастет. Вот тот же самый вопрос, а мне что за дело? Далее Толстой пишет. Или думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе, ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире. Ну и что же? Я ничего не мог ответить. Не дала выхода и семейная жизнь. Не могла утешить идея прогресса, которую опьянялось просвещенное общество. «Жизнь моя остановилась», — пишет Толстой. «Истина была то, что жизнь есть бессмыслица. Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти. И ясно увидел, что впереди ничего нет, кроме погибели. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видеть, что ничего нет впереди, кроме обмана, настоящих страданий, настоящей смерти». Полного уничтожения. И вот вдруг возникают те самые почти слова, которые памятны всем по Анне Карениной. И вот тогда я, счастливый человек, вынес из своей комнаты шнурок, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, чтобы не повеситься на перекладине между шкафами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Я сам не знал, чего я хочу. Я боялся жизни, стремился прочь от нее и между тем чего-то еще надеялся от нее. Нет, это уже не герой литературного произведения. Это не Левин, не какой-нибудь лишний человек. Это автор Левина. Это один из величайших творцов русской литературы. Все то же. Я молод, жизнь во мне крепка. Чего мне ждать? Тоска, тоска. Ну, пусть иными словами сказано. Сказано так.